Глава 31. Необычный вкус. Как-то странно кривится Бестужев, попробовав выпечку. С чем они? Ну, там есть с капустой, с картошкой. С луком и яйцом делать не стала. Не потому, что после лука целоваться неприятно. Хотя, может, и из-за этого. Но я и не планировала ничего подобного с Яном Александровичем. Да, а это с чем? Протягивает мне пирожок. Смотрю в начинку, замечая что-то желтое. Ой, это же кожура от лимона. Блин. Выхватываю это чудо-юдо и сама его кусаю. А это я себе, на пробу. Решила поэкспериментировать. Во время готовки у меня появилось жуткое желание, какой-то порыв, извращенный, попробовать лимон с кетчупом и капустой. Особая, блин, начинка, до зуда аж захотелось. Но забыла про нее, видимо, стоило боссу перешагнуть порог моей квартиры. Так себе. С осторожностью делится мнением. «Да?» — спрашиваю, не скрывая удивления. «Очень даже ничего. Буду знать». Откладываю его в сторону. Потом доем, а то босс психушку вызовет. А теперь расплываюсь на стуле и аккуратно бью себя по пузику. Там живет лазанья и мой будущий ребенок. Если раньше я шутила, что беременна пельменями, то теперь мне не до шуток. Там совсем не пельмени. О, кто-нибудь из родителей был креативным и вместо «зайка моя» называл свое чудо «пельмешек мой». Прикольно же. Вкусно, Тихомирова, вкусно. Заставить тебя, что ли, каждый день мне готовить? Не получится. Почему это? Я вам только на работе подчиняюсь, помните? Ну, у меня есть одно желание. «Что?» — выпрямляюсь на стуле. «А ты что, не помнишь?» Вальяжно ставит локоть на стол и подпирает рукой голову. «Ты проиграла мне в бадминтон и должна желание». Сглатываю, совсем про это забыла. Тогда у меня был очень сложный и шокирующий период, я узнала о беременности. «А Тарас Романович уже загадал?» Услышав имя своего друга, он кривится. «Почему он тебя так интересует?» Просто интересно, унизилась ли Алиска, или я буду первой? Загадал, — довольно говорит он. Как-нибудь спросишь у нее потом. Но там такое... Жалко девочку. Бедная моя подруга. Моя полторашечка, что вышла против того Борова. А вы мне что придумали? Я? Задумчиво потирает подбородок. Боже мой. Одновременно хочется узнать и не хочется. Кое-что было, и я даже думала это сегодня воплотить в жизнь, но... Но? Ты меня вкусно накормила. Так и быть, это желание я передам тебе. Правда? Радостно восклицаю. Где-то сверху слышу шум соседей, и все мысли забивают только они. Я боюсь ночевать одна. Тогда останьтесь сегодня со мной. Выпаливаю, прежде чем думаю. Я что только что сделала? Предложила Бестужеву остаться у меня? Позволить купаться в моей ванной? Видеть мои трусы на батарее? Нет, последний я, конечно же, убрала, но... Мысленно представив весь этот стыд, прошу его сказать «нет». А Ян Александрович... Не уверен, что твоей маме это понравится. Да они с братом уехали. Дура, что ты опять говоришь? Сказала бы, ой, что-то я не подумала, и все, а ты ему всю правду. А потом будешь спать в своей кровати и мучиться от того, что Бестужев спит рядом. Он же будет рядом, да? Я смогу закинуть на него ногу, прижаться к нему, почувствовать запах одеколона и... Нет, он ляжет в гостиной, дурочка. Маргаритка, с тобой все хорошо? Со своими мыслями не замечаю, как бубню себе под нос. Да-да, забудьте, что я сказала. Что-то пирожок и правда странный. Галлюцинации вызывает. Спятила вот. Кручу себе пальцем у виска, а босс усмехается. Наблюдает за мной, продолжая расслабленно подпирать голову рукой. «Что делать будешь, если скажу, что останусь у тебя?» Тяну, пытаясь скрыть бушующие внутри эмоции. «За грудью хаос, клокочет все. Сказать правду или соврать?» «Не знаю, посмотрим». «Хорошо, тогда я принимаю твое предложение». Паника бьет в висках. Давление поднимается. Ладно. Все, на что у меня хватает сил. Посмотрим фильм. Никаких мыслей. Белое полотно. А зачем он вообще сегодня сюда приходил? Поесть? Или у нас был важный разговор? Был, но сейчас я не в силах это обсуждать. Голова не варит. Пугаешь меня, Тихомирова. Как-то довольно говорит. Сама не своя. Мне становится интересно. Давай посмотрим. Даже не скрывает, что его это забавляет. Я встаю со стула и ретируюсь. Не знаю, как это выглядит, но я бегу в туалет. И волшебная начинка лезет наружу. Мамочки, дай сил пережить этот токсикоз, а? Затем с каменным лицом возвращаюсь обратно. Убираю всю посуду со стола. Что смотреть-то будем? Ужасы, конечно. Хихикаю себе под нос. Делаю нам закуски под фильм. Сырок, колбаска, батон и чипсы. Куда без них? Не знаю, будет ли их есть Ян, но я буду. Только выбрать надо. Никогда не думала, что буду делать это с боссом. Просто смотреть фильм и обсуждать его. На моем диванчике с розовым пледом. Кому скажу, не поверят. Собрав еды для просмотра кино, иду в свою комнату. Вручаю свой инвентарь Бестужеву, оставляю его за дверью, а сама аккуратно захожу в комнату. Носки не валяются? Нет, все в комоде. А трусы с батареи точно убрала? Да, фух. А чисто ли у меня тут? Как настоящий ревизор, провожу пальцем по подоконнику, возле которого как раз стоит кровать. Чистенько. Конечно, я тут 3 раза протерла. Довольная собой, раскладываю диван. Застилаю его и ставлю столик для ноутбука. Да, слишком по-домашнему для миллиардера. Ой, да пофиг. Он такой же обычный мужик. Носки и трусы покупает в тех же магазинах, что и я. Поэтому не парюсь, впускаю мужчину в комнату. Ну как, с виду не парюсь. А на душе шторм. Кажется, я начинаю нервничать.